Йомоги. Ресторан. Второй этаж. Припущенный серебристый памп с нежным муссом из сельдерея. Серебристый памп или зеркальный памп, или малотычинковый памп, или рыба-зеркало. Вид лучеперых рыб из семейства строматеевых. Пришла очередь рыбных блюд. Когда официант уходит, директор Йомоги говорит: «Вы, наверное, нервничаете. Я даже дышать боюсь». И Кео настороженно оглядывается по сторонам, опасаясь, что им угрожает опасность. Ресторан выглядит просторным. Столики для гостей расположены на достаточном расстоянии друг от друга. «Их рассказ о блюдах напоминает священный ритуал. Наверное, нам стоит внимательнее слушать их объяснения», — смеется директор Йомоги. «А, так вы имеете в виду подачу блюд?» Йомоги улыбается, стараясь разрядить немного напряженную атмосферу. Он берет в руки вилку и нож. Вспомнив о еде, Икео приступает к изысканно приготовленной рыбе. «Я провел небольшое расследование. О той ужасной аварии, в которой 3 года назад погибла ваша семья, Йомоги-сан. Простите меня за эти слова, но многие говорят, что авария не была случайной». Икео с опасением ждет реакции директора Йомоги, но выражение лица мужчины не меняется. Должно быть, он не раз слышал подобные разговоры. «Авария произошла по вине водителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде. Он был сильно пьян, но все равно сел за руль». «Это так», — соглашается Икео, заметив, что собеседник изо всех сил старается сдержать эмоции, говоря о водителе автомобиля. «Я не смогу простить его за эту аварию, за гибель моей семьи». Икео кивает, зачерпывая вилкой немного мусса из сельдерея и отправляя его в рот. Взглянув на свои руки, которые слегка подрагивают, будто принадлежат кому-то другому, он продолжает. «Мой знакомый видел этого водителя прямо перед аварией. Я узнал об этом недавно». «О!» Йомоги с трудом скрывает удивление. «Отлично», — думает Икео. «Информацию, неизвестную другим, можно удачно использовать. Мой знакомый был в какой-то 100 метров от места аварии. За несколько минут до произошедшего он обратил внимание на интересный рекламный щит и сфотографировал его с помощью камеры смартфона. А недавно, просматривая свою галерею, понял, что на снимок попал необычный автомобиль». «Это...» — директор Йомоги наклоняется ближе. «Был тот самый автомобиль. Тот самый ненавистный автомобиль, который отнял жизни невинных женщины и ребенка. По его словам, он был просто припаркован у обочины». Икео достает свой смартфон и, выведя на экран нужное изображение, протягивает его директору Йомоги. «Вот что прислал мне знакомый. Там, у обочины». Вот и все. Вот именно то, зачем он пришел на эту встречу. На снимке рядом с автомобилем стоит крепкий мужчина. Машина, ставшая причиной аварии, была импортной, леворульной. Поэтому все выглядит так, будто мужчина беседует с водителем. «Конечно, есть вероятность, что это не связано с аварией. Возможно, это просто беседа двух знакомых. Но это может иметь отношение к несчастному случаю». Директор Йомоги серьезно уточняет. «Что вы хотите этим сказать?» «Я нашел камеру видеонаблюдения, установленную на фасаде винного магазина напротив, но не смог просмотреть ее записи». «Почему?» «Мне сказали, что она сломана». «Что?» «Владелец не занимался ее обслуживанием и не мог сказать, как давно она перестала работать, но записей того дня не сохранилось». «Это довольно подозрительно». Икео молча кивает в знак согласия. Можно подумать, что эта поломка напрямую связана с ужасным инцидентом. Ему на мгновение кажется, что за этим столом мысли передаются без слов.